На старте. В Кремле впрямую началась битва за власть. И не только за власть, за жизнь. Каждый из претендентов умел кроваво расправляться с политическими врагами. Гражданская война и красный террор сформировали этих руководителей. И те же ленинские университеты в условиях осажденной крепости, какой представлялась им страна, беспощадность была объявлена высшей добродетелью. Сколько кровавых высказываний у Зиновьева, Каменева, Бухарина. Троцкий точно сформулировал их общее кредо. Поповско-квакерская болтовня о священной ценности человеческой жизни. Так что каждый из них знал, какой может стать цена поражения. Только Сталин был крайне осторожен в призывах крови. По сравнению с ними он казался самым умеренным, за ним не было кровавых слов. Только дела, как правило, тайные дела. Как расположились претенденты? Первым бесспорно стоял Сталин. У него не было той славы, которая была у Троцкого. Да, мало славы, зато много власти. Ленин сосредоточил в его руках власть над партией, а в руках партии – власть в стране. В его распоряжении находится центральный аппарат и местный комитет. 15 тысяч партийных функционеров, диктующих политическую и хозяйственную жизнь, его ставленники. Далее следовал тандем Каменев-Зиновьев, первый глава Московского совета, заместитель Ленина в Совнаркоме, лошадка, исключительно способная и ретивая, которая два воза везет, как говорил о нем Ленин. Второй — глава Петрограда, он же возглавляет Коминтерн. Далее — Троцкий. Он руководит военными силами республики. Но армия демобилизована и сокращена. Ленин позаботился. Брат-враг теперь самый невлиятельный, наиболее удаленный от ключевых постов. И все-таки за Троцким ореол второго вождя революции. И, наконец, Бухарин, редактор «Правды», ведущий теоретик партии. Он не конкурент, но очень важно, к кому он примкнет. Троцкий рванул со старта раньше всех. 13 марта публикуется в газетах первый осторожный бюллетень об ухудшении здоровья Ленина. И уже на следующий день в «Правде» появляется статья ближайшего сподвижника Троцкого Карла Радека «Лев Троцкий – организатор побед». Для обывателей и рядовых членов партии это должно было выглядеть сигналом. Троцкий – преемник вождя. Троцкий поспешил к будущему съезду. В апреле состоялся 12-й съезд партии, последний съезд, не до конца сформированный Сталиным. На нем сторонники Троцкого старательно распространяют слухи о неком завещании Ленина, где Лев Давидович назначен его преемником. Троцкий выступает с блестящим докладом о промышленности, гром оваций. «Неприлично, так Ленина не встречали», — замечает Ворошилов. Успех Троцкого вызывает ярость завистливого Зиновьева и испуг Каменева. Доклад сделал свое дело. Страх перед Львом заставляет Каменева, Зиновьева и Бухарина окончательно соединиться с генсеком, ибо Сталин — сила, которая может противостоять опаснейшему Льву. Так Троцкий сам сформировал антитроцкистскую группу. В мае прекращается печатание бюллетеней о здоровье Ленина. В стране сообщают, угроза смерти миновала. Люди начинают верить, что вождь вернулся к работе. Это выдумка Сталина. Специальным решением ЦК он вводит контроль за всякой информацией о здоровье Ильича. Даже Троцкий вынужден черпать сведения от доктора Гетье, лечившего Ленина и его самого. Однако Сталин удаляет врача от Ленина. Май Ленина перевезли в Горки, его вынесли на носилках из автомобиля. Несчастный вождь улыбался непонимающей улыбкой идиота. Он крепко жал мне руку, я инстинктивно поцеловал его в голову, но лицо... Мне стоило огромных усилий, чтобы не заплакать, — вспоминал Преображенский. По поручению генсека сделаны фотографии Ленина в тот период и приглашен художник Анненков рисовать последний портрет. Полулежащий в шезлонге, укутанный одеялом и смотревший мимо нас с улыбкой человека, впавшего в детство, Ленин мог служить только моделью для иллюстрации его болезни, — записал Анненков. Сталин хочет иметь свидетельство. Последний период жизни Ленин был слабоумным. Тогда и последние ленинские записи можно объявить плодом слабоумия. Но Крупская запретила рисовать, — пишет Анненков. В партархиве я прочел трагические письма Крупской. 6 мая 1923 года она писала дочери умершей возлюбленной Ленина Инессы Арманд. «Ты упрекаешь меня, что я тебе не пишу, но ты совершенно не представляешь, что у нас делается. Тому, что происходит сейчас, нет названия, и люди все ушли, выражают сочувствие, но заходить боятся. Живу только тем, что по утрам Володя бывает мне рад, берет мою руку, да иногда мы говорим с ним без слов о разных вещах, которым все равно нет названия». Но в июне Сталин с изумлением узнает. Ленин не только выжил, он начинает поправляться. Сам генсек в Горки более не приезжает и никого туда не пускает, мотивируя это нежеланием больного. Ленин по-прежнему не говорит, однако усердно занимается. В партархиве хранятся тетради со странными текстами. «Это наша собака, ее зовут Джек, она играет». Это тексты, по которым Крупская учила вождя говорить. Наиболее успешно Ленин воспроизводил слова «пролетарий, народ, революция, буржуй, съезд». Усвоенный речевой материал исчезал из памяти, зато понимание речи окружающих восстановилось, и анализ действительности уже не вызывал затруднений. Например, для Ленина, любившего собирать грибы, заранее набрали их и рассадили по дорожке, по которой его обычно провозили на коляске. Но гриб, тронутый его палкой, тотчас повалился. Эта недооценка его интеллектуальных способностей вызвала у вождя резкое раздражение. Все эти наблюдения врачей внимательно читал генсек. Сообщали ему и о грозных припадках гнева, которые повергали в трепет окружающих. Ленин уже торопился выздороветь. Крупская вспоминала. «Я ему говорила, вот речь восстанавливается. Только медленно, смотри на это как на временное пребывание в тюрьме». Ленин знал, что он в тюрьме, и, видимо, яростно думал, как из нее выбраться. В это время уже вовсю работает сталинский секретарь Товстуха, собирает документы Ленина. В партархиве я нашел мандат, выданный Товстухе для изъятия документов Ленина из архивов его соратников. Сталин готовил новую шахматную партию, и в его игре эти бумаги будут бесценны. А пока по Москве начинают гулять анонимные брошюры типа «Маленькой биографии большого человека». В них на основании ленинских цитат доказывается, Троцкий всегда был против Ленина. Эта «клозетная литература», как презрительно назвал ее Троцкий, распространяется и в провинции, действует Товстуха.